Гуру. Подлежачий камень вода не течет. Вопрос всегда указывает на известную активность сознания. В вопросе есть элементы устремления и даже дерзания. Вопрос всегда направлен вперед, в будущее. Вопрос по существу родственен зову. В школах следовало бы ставить отметки за вопросы. Чем больше вопросов, тем лучше. Это положение применимо и по отношению к ученикам учения жизни. Вопрос имеет в себе элементы магнетичности, ибо он привлекает ответ. Ведь вопрос – это мысль, оформленная и устремленная для получения ответа. А мысль магнетична. Магнетизм мысли, четко оформленной в вопросе и вызванной насущной необходимостью и направленной к учителю, не может не получить такого же четкого и определенного ответа. Четкость, ясность и напряженность вопроса обуславливает такой же ответ. Можно назвать это вопросно-ответной формой общения. В вопросе можно сознательно сосредоточить и зов, и устремление, и просьбу, и обращение, и дерзновение, усилив нить связи огнем сердца. Праздные вопросы исключаются совершенно. Вопросы оправдываются необходимостью. Формула «дерзай чада» вопросов не исключает.